57. Расплачиваюсь за конверт и иду на почту. Идти всего ничего, буквально один квартал. Я тайно влюблен в женщину, которая работает на почте. Я уже положил свои страницы в конверт и надписал адрес. Встаю в еще одну длинную очередь, теперь мне нужна марка. Трам-пам-пам. Женщина, в которую я влюблен, об этом не знает. Она сидит за своим окошком с абсолютно каменным лицом. Когда наши взгляды встречаются, она как будто меня и не видит, как будто я шкаф или стул. Она сидит за окошком, за высоким прилавком, поэтому вся она мне не видна, только от шеи и выше. Но этого более чем достаточно. От шеи и выше она как обед в День Благодарения. Я не имею в виду, что она похожа на фаршированную индейку с клюквенным соусом. Я имею в виду, что она вызывает во мне те же чувства, что и праздничное угощение у меня на тарелке. Уже можно наброситься и съесть, и хорошо бы еще добавки. Я думаю, даже без украшений ее шея, уши, лицо и волосы все равно будут как праздничный обед. Но у нее каждый день новые серьги и ожерелья. Иногда ее волосы подняты в высокую прическу, иногда просто рассыпаны по плечам, иногда они вьющиеся, иногда прямые. А что она вытворяет со своими глазами и губами? Однажды я покупал марку у дочери графа Дракулы, а на следующий день она была Девой Марией. Сегодня она Ингрид Бергман из Стромболи. Но до нее еще так далеко, очередь движется медленно, передо мной сплошные старые пердуны, которые уже не в состоянии сосчитать деньги, и иммигранты, которые говорят на каком-то невразумительном языке, по наивности полагая, что это и есть английский. Однажды на почте у меня вытащили кошелек, но это я так, к слову. Но ожидание в очереди все-таки не напрасная трата времени. Я узнаю много нового о глупых начальниках, о профессиях, которыми я никогда не овладею, о частях света, которые я не увижу, о болезнях, которых, я очень надеюсь, у меня никогда не будет, о разных породах собак и так далее. Как я об этом узнал? Через компьютер? Нет, через ныне утраченное искусство беседы. Наконец, мой конверт взвешен и проштампован той единственной в мире женщиной, с которой я был бы действительно счастлив, по-настоящему. С ней мне не пришлось бы притворяться счастливым. Иду домой. Я замечательно провел время. Вот что я вам скажу. Мы пришли в этот мир для того, чтобы слоняться без дела в свое удовольствие. А если кто-нибудь скажет, что это не так, можете смело послать его куда подальше».